Глава 10. Сквозь сон услышал отвратительный скрежет и мерное вжиканье. Не сразу отряхнул остатки сна и понял, что это всего-навсего кто-то подтачивает затупившийся меч. Даже топор. Вот я как наловчился определять по звуку. Молодец! Настоящий рыцарь! Скоро и право первой брачной ночи потребую. Мне ведь положено. Топор точит Дилан. Сэр Смит и Катфаэль жарят на костре что-то диковинное, во всяком случае, для меня. Я зверя узнаю только в шкуре и с головой и конечностями, да и то не всегда. А чтоб вот так на вертеле, уже наполовину зажаренным. «Эх, сэр Легольс», — сказал Смит. Я увидел, что с другой стороны костра подкладывают щепочки леди Ингрид и Брайан. «Вам бы пример брать со своего Бобика». «А что он натворил?» — спросил я хриплым сосноголосом. «Он уже трех оленей принес», — объяснил Смит с восторгом. «Что за пес? Что за пес?» И как огорчился, когда злобный и несправедливый граф Эбергард сказал, что уже достаточно. Но не понимает он душу охотника. Что значит «придворный шаркун»? А вы, сэр, понимаете? Я зевнул, вылез из-под одеяла и пошел к ручью умываться. Рыцари смотрели на непонятную процедуру с неодобрением. Кто-то пробормотал молитву, кто-то перекрестился. Только леди Ингрид заинтересовалась, наблюдала, как я разделся и, войдя в воду до колен, плещусь в холодной воде, смывая ночной пот. В еде я вообще-то неприхотлив. Молодой здоровый желудок переварит даже камни, но прекрасно приготовленными ломтиками нежного мяса наслаждался, как и сэр Смит. К тому же он сумел приготовить с любимой мною гречневой кашей, с пряными травами, диким луком и острыми на вкус корешками неизвестного мне растения. Хотя, может быть, это какой-нибудь сельдерей или пастернак, как будто я знаю, как что называется, а извозчики тогда на что? Сэр Смит устал добывать остатки каши из узкого горлышка глиняного горшка. Лихо ухнул, с треском разбил о камни и с торжеством соскреб налипшее на внутренние стенки. Брат Катфаэль довольствовался горсткой орехов, в сторону мяса даже не взглянул. А когда ароматный дым качнулся в его сторону, поспешно отсел. Запили вином из фляги. Я сделал всего пару глотков. Приучен не пить много, когда скоро в седло. А сэр Смит с удовольствием выжрал половину. Попробовал запеть о веселой хозяйке постоялого двора. Брат Катфаэль строгим голосом попросил прекратить, и сэр Смит послушно умолк, хотя пару дней назад надменно велел бы жалкому монаху умолкнуть и не пикать в присутствии знатного, теперь уже знатного, рыцаря. Граф Эбергард вернулся с обхода. Лицо бесстрастное, но я уже научился понимать, когда царедворец доволен. «Кони в порядке», — сообщил он, — «можно ехать». «А люди?» — спросил я. Ему почудилась издевка, взглянул свысока. «Люди должны ехать», — подчеркнул он. «Могут или не могут, неважно». После завтрака двинулись уже разведанной мною дорогой. Сэр Смит несколько раз выезжал вперед. Возвращался несколько разочарованный. Наконец признался раздраженному графу Эбергарду, что ничего у него не свербит, просто жаждет первым наткнуться на гору трупов и пошарить по их поясам. Эбергард даже не спросил, а откуда там возьмутся трупы? Оба посмотрели на меня. Я ощутил себя неуютно. Вот какая у меня, оказывается, репутация. А я ведь вообще-то общий человек, хотя ненавижу это заболевание всеми фибрами и жабрами. Утром, когда солнце светит с другой стороны, я рассмотрел вдалеке огромный пологий холм. Граф Эбергард сверился с картой и сказал с удовлетворением. «Королевство Данциг?» Я спросил, а здесь? «Мы едем по ничейным землям», — ответил Эбергард любезно. «Кому они нужны?» Они заговорили с сэром Смитом. Тому все нужно знать, будто готовится в Ливингстоне. А понял, наконец, что вот эта одна единственная гора и есть все королевство. Точнее, бывшая гора. А теперь пологий холм, где кое-где торчат выходы коренных пород в виде гранитных уступов. Ветры нанесли земли, чтобы укрепилась и выросла трава. Затем кустарники, а через тысячи лет здесь уже шумел, приглашая птиц, густой лес. И когда пришли люди, они не нашли лучшего места для поселения, чем эта гора, откуда так хорошо видно вокруг и где легче всего защищаться. Я сначала не понимал, почему все лезут на такие холмы, ведь проще в долине, пока не вспомнил нашу врожденную черту насчет отнять и поделить между своими. Таких вот отнимателей удобнее всего бить сверху, пока те, пыхтя и обливаясь потом, карабкаются по крутому склону. И камни удобнее бросать сверху вниз, чем снизу вверх. И бревно само покатится, сметая отнимателей-делителей. Мы приближались к горе-государству. Хотя дорога идет мимо, я рассмотрел на вершине горы, как и водится, укрепленный замок, а все склоны заняты собственно королевством. Гора достаточно просторная, чтобы там расположились, не спускаясь в долину, не только дома и мастерские, но даже поля, сады, пашни. Вообще-то простое королевство, не самое малое, если честно. Однако же у нас не только князья, но даже бояре располагали гораздо большими территориями, людьми, богатствами. К слову сказать, все подножие горы обнесено прочным и высоким частоколом. Конечно, против войск это не защита, невозможно защищать стену по всему периметру. Однако от мелких разбойничьих шаек, бродячих троллей, гоблинов и всякой нечисти лучше придумать трудно. Дальше можно было по той укатанной дороге, где я проскакал вчера вечером, но Эбергард указал, как можно срезать угол через лес. Трое рыцарей унеслись в ту сторону, за ближайшими деревьями вполне мирно, и мы отправились всем отрядом. Около часа ехали через лес сказочной красоты. Я откровенно щелкал хлебалом, словно провинциал в ботаническом саду. Как вдруг впереди сэр Смит остановил коня, резко натянув повод. Конь замотал головой и попятился, встревоженный. Я пустил зайчика осторожной рысью. Пальцы коснулись рукояти молота. Между деревьями серебряными нитями блестит гигантская паутина, правильно растянутая, со знакомым рисунком. Только каждая нить толщиной с палец. А я еще помню, что нить паутины в 1000 раз прочнее нити из стали такого же диаметра. Что уж говорить про эти нити. На них карадак можно подвесить, даже не растянуться. Сэр Смит начал высматривать проезд, а граф Эбергард проговорил с рассеянной надменностью. «Здесь птицы не поют». «Да», — согласился сэр Смит. Он огляделся. «Да и зайчики не чирикают. Вообще как-то пусто. Даже этих зеленых, которые жабы, даже их не видно. Вы видели лес без жаб?» «Я не видел». «Да», — согласился Эбергард. Он слегка изволил повернуться и посмотреть в сторону. «Мир без жаб уже не мир, а черти что. Но не паутина же виной, что жаб не видно». Я сказал громко. «Только малая часть пауков плетет паутину. Просто они из-за нее особенно заметны. Остальные пауки либо охотятся, как прыгуны из засады, либо бросают лассо с липкой капелькой на конце». Сэр Смит начал всматриваться во все щели и дупла, откуда может броситься паук размером со озверевшего хомяка, либо метнуть липкий аркан, сказал нерешительно. «А не лучше ли вообще объехать этот лес?» Все посмотрели на меня. Я кивнул. «Отступим, объедем. Если наши преследователи хотят сократить путь, пусть едут напролом. Сэр Смит, мы здесь хорошо наследили? Замечательно. А вот дальше следы нужно замести хотя бы на пару сот шагов». Свернули. Начали выбираться на прежнюю дорогу. Подул ветер. Ветер начал раскачивать деревья. Рыцари притихли. Дилан первый заговорил о деревьях-стражах, что пускают корни на опушках и хватают страшными ветвями толщиной с тела человека неосторожных путников. Якискул подхватил и начал рассказывать про целую рощу таких вот деревьев, что зверей не трогают, а людей хватают и выжимают из них сок, как человек из пригоршни творога. Я невольно прислушивался. Это солнечным днем кажется глупостью, а ночью или просто в сумраке верится во все. Тем более, когда деревья раскачиваются и размахивают ветвями, стараясь поймать за голову или плечи. Только осознание скорости метаболизма, что совершается в деревьях, удерживает от паники. Рыцари ехали присмиревшие, о метаболизме не слыхали. Тем больше им чести и славы, что не разбегаются с воплями, даже держат строй, прикрывая меня своими телами от злобных деревьев, что вот-вот нападут. Вот-вот. Деревья расступились, я ощутил холод во внутренностях. Черная выжженная пустыня, оплавленные нещадным жаром камни, полопавшаяся земля в наплывах лавы и странно уцелевшие стволы деревьев. Правда, черные, обугленные, лишенные ветвей и даже сучьев, но все же деревья, что непонятно. Вот гранитная глыба растеклась, как растопленный воск. Сэр Смит, оглядевшись, пустил коня вперед. Подковы неестественно громко звенели о каменное покрытие. Затем ноги по бабке утонули в серой золе, а пепел взлетел, оседая пятнами на конском брюхе и сапогах. Всюду, куда достигал глаз, черная обугленная пустыня. Нет, далеко-далеко снова зеленеет лес, настоящий лес, а здесь, как в эпицентре. Я вздрогнул. Рядом прозвучал такой же неестественно громкий, как и цокот подков, голос Эбергарда. «Докопались, идиоты!» Вид у него был таков, что лишь врожденный аристократизм не позволяет ему выругаться, как какому-нибудь грязному простолюдину. Я огляделся, переспросил. «Кто докопался?» «Идиоты», — повторил он. «А как их назвать еще?» «Ну, отыскали что-то, так и несли бы к колдунам на продажу, как водится. Так нет же!» Почти невесомый пепел поднимается широкими хлопьями. Подолгу висит в воздухе и очень медленно опускается на землю. Скорее всего, Эбергард прав. Разгадка проста. Искатели древних сокровищ дорылись до древних артефактов, но не удержались от соблазна попробовать овладеть колдовскими силами. Слишком много ходит завистливых рассказов о счастливчиках, что находят в развалинах амулеты и талисманы, что выполняют любые желания. «Хорошо», — сказал сэр Смит, — «если этот дурак был один». Эбергард осмотрелся, поворачиваясь в седле, как адмирал на корабле, процедил сквозь зубы. «Вряд ли». «Почему?» — спросил сэр Смит почтительно. «Никто не хочет делиться. Всяк пробирается в такие места в одиночку». «Одному не выжить», — возразил Эбергард. «А так хотя бы у костра по очереди». Мы стояли, рассматривая ужасающую картину. Сэр Смит пустил коня вперед, пофанфаронил, гоняя взад-вперед, вернулся, облепленный пеплом с головы до ног. Сказал с великой жалостью. «Даже если один. Да тут все на 3 мили вокруг», — обратило в пепел. «Это еще ничего», — заметил Эбергард. «Ничего?» — ужаснулся сэр Смит. «Ну да. Вон в черной топе намного хуже». «А что там?» «Тоже что-то нашли. Но вместо того, чтобы отнести колдунам, сами попробовали. Теперь там болото, из которого каждое полнолуние выходят жуткие твари. Нападают на людей, на скот, грызут деревья, траву, и ничто их не берет. Ни оружие, ни магия. Хорошо, хоть сами больше суток не живут. То ли им воздух ядовитый, то ли луна сама же и убивает. Из разных городов приезжали и рыцари, и колдуны, а так болото как болото, только вода желтая». Он покачал головой, пустил коня вслед за удаляющейся тройкой дозорных. Мемель пустил коня рядом. Завел какой-то пустячный разговор о способах заточки боевых топоров. Чувствовалось, что хочет затронуть какую-то щекотливую тему, но все никак не решится. Чуть позже догнал Катфаэль. Я уловил, что и этот хочет что-то спросить, но лишь посматривает снизу вверх. Наконец я сам сказал почти сердито. «Горько? Но не вешаться же!» Он прошептал. «Город, сэр Ричард. Здесь был целый город. Большой, красивый город». Я ответил мрачно. «Думаешь, это все? Город уничтожен?» Он взглянул с недоумением, посмотрел на выжженное пространство, повернулся за поддержкой к Мемелю. «А вы не видите?» Мемель покачал головой, а лицо оставалось невеселым, но во взгляде было что-то вроде мрачной гордости. «В войне между королем Вилланом Ржавый Меч и Союзом Королей Аквилонии этот город сожгли полностью. Мужчин убили, а женщин продали в рабство. Стены разрушили, через весь город протащили плуг. Впрочем, города уже не было. И если же посмотреть старые хроники войны за наследство, то увидим, что после того, как сюда хлынули орды измененных, город разрушили и сожгли, все каменные дома развалили, убили даже собак и кошек. И еще знаем, что однажды пришли неведомые люди с огненными руками и сожгли город так, что даже камень превратился в пепел. И что же, так все и осталось?» Катфаэль все оглядывался на безжизненное, выжженное место. «Не верится», — вырвалось у него с болью. «Не верится, что столько крови и столько мук. Сэр Ричард, как вы считаете, в этой мертвой жути смогут снова поселиться люди?» Я двинул плечами. «Ты на привале так красиво рассказывал о птице Фениксе. Насчет птицы не знаю, что-то не верится в такую птицу. А вот человек... он и есть тот самый Феникс. Город, который сжигают дотла, но оживает вновь, разве не Феникс? Все человечество, что гибло в каждую войну магов, разве не Феникс?» Мемель возразил для соблюдения объективности. «Ну не все же. Уцелевали какие-то пастухи в горах, охотники, еще рудокопы, что взрывались в землю так, что никакая погибель их не находила». Я объяснил. «То не человечество. Человечество — это культура, инфраструктура, память обо всем. А пастухи — это скорее яйцо Феникса. Феникс ведь рождается дурак дураком, всему учится заново, и каждый следующий не совсем таков, каким был до того, как снес яйцо». Мемель еще раз оглянулся на уплывающую в туман безобразную язву на теле земли. «Хотелось бы верить, — вздохнул он, — что когда-то вот так буду ехать по этой тропе, и вдруг... впереди откроется город. Большой, богатый, веселый, разгульный. И чтоб постоялый двор с большой гостиницей, трактиром. А там чтоб служанки молодые и веселые, упитанные. Чтобы было за что ухватить». Я посмотрел с невольным удивлением. Мемель мало чем отличается от Эбергарда по части выдержанности и предельной корректности в выборе выражений. «Будет», — заверил я. Хотя мне самому почудилось в собственном голосе больше надежды, чем уверенности. «Мы еще там погуляем. Отстроят город, народ набежит». «А что?» — мелькнуло у меня. «Ведь и Москва сгорала сколько раз, и Киев выгорал до последнего дома, и захватчики уничтожали всех. Но ведь отстраивали же! Здесь место удобное. Вон природа сама выстроила защитную стену. А там при любом правителе выстроят башню и городские ворота поставят. Только между вон тем клифом и глубоким разломом». «Живуч человек, живуч». В небе медленно колышутся малиновые волны. Гребешки блестят оранжевой пеной. К горизонту все желтое. И река, на берег которой мы вышли, тоже малиновая. Словно выше по течению произошла жестокая битва исполинских армий, и ручейки пополнили реку горячей кровью. Эбергард начал высматривать место для лагеря. Дилан указал на приземистую гору, а там на скальном массиве горит зловещим багровым огнем мрачный замок. Скала приподняла крепость на такую высоту, что и 10 человек, став друг другу на плечи, не дотянулись бы до первых камней замка. Сам замок не блистал высокими башнями или зубчатой стеной. Мне он показался неопрятным окаменевшим стогом, в котором многочисленные мыши прогрызли отверстия для окон. Смит сказал мрачно: «Не нравится мне этот замок». «И мне», — сказал Дилан, и виновато умолк. Мемель долго всматривался, предложил: «А что, граф, не лучше ли остановиться на ночь здесь, в лесу? Замок какой-то уж очень неприятный». Эбергард кивнул. «Да, что-то в нем нехорошее. Разбивайте лагерь!» Сэр Смит закричал ликующе, обнаружив большую поляну, окруженную стеной великанских лип. На полянке десятка два ульев, а дальше, под защитой деревьев, небольшой домик. На порог вышел сухощавый старик, в руках лук со стрелой на тетиве. Брат Катфаэль выехал вперед и заверил торопливо, что мы, мирные люди, едем мимо, хотели бы воспользоваться его гостеприимством, ибо Господь велит помогать путникам, ведь среди странников может оказаться сам Господь, он так часто проверяет жителей земли. «А до него проверяли точно так же Зевс, — подумал я с иронией, — Юпитер, Род, Велес, Водан, что вообще-то и понятно, ибо если убивать странников, прервется связь, объединяющая людей в одну породу. И разделятся они, как разошлись от общего папы ослы и лошадки Пржевальского». Лесник опустил лук, глаза оставались настороженными, но сделал скупой жест в сторону открытой двери. «Прошу, заходите. Пусть мой очаг будет вашим». В дом зашли только Эбергард, Катфаэль и я. Остальные расположились снаружи, с другой стороны дома, чтобы от пчел подальше. Правда, с вечера они все в ульях, но на рассвете вылезут злые и голодные. Мы ели уху из рыбы, наловленной в ближайшем ручье. А затем суп с грибами и лесными кореньями. Все сдобрено луком и пряными травами. На столе сыр, масло, непременные орехи. Как же в лесу без них? Ели с великим удовольствием, соскучились без горячей похлебки. А взамен сэр Смит угостил хозяина вином. Я же, несмотря на его вялые протесты, оставил золотую монету. Не как уплату, объяснил, а как память о нашем пребывании. Катфаэль выяснил, что пасечнику 240 лет. Обижается, когда зовут бортником. Помнит все со времен детства. Тогда еще жил с семьей в городе, но когда жена умерла, восхотел мирной тихой жизни и удалился в лес, оставив взрослым сыновьям все нажитое имущество. Эбергард слушал молча, а когда мы для ночлега нашли местечко под защитой деревьев, чтобы не стеснять хозяина, сказал негромко: «И все-таки не понимаю. Это же Конкорд, самый первый хозяин того замка. Не понимаю. Оставить замок, оставить дружину, верных вассалов и уйти в лес, чтобы жить так же бездумно, как и его пчелы?» «Может, — сказал я, — это Диоклетиан? Правда, тот не пчел вроде бы». Мемель поинтересовался учтиво: «А кто такой Диоклетиан? Отшельник?» «Человек, — ответил я, — решивший... или осознавший, что здоровье ценнее императорской власти. Римский йог. Плюй на все и береги здоровье. Ушел из дворца, начал выращивать экологически чистую капусту, принимать БАДы, бегать трусцой. К счастью, успел уже подиоклетианить, так что ему можно и капусту на отдыхе. А вот когда существа прямо из яйца, из овуса, как сказал бы брат Катфаэль, начинают беречь здоровье, этих я бы сразу душил, чтобы породу людскую не портили. Все-таки мы разные». По их лицам понял, что мало кто что понял из моих слов. Но это и хорошо. Когда говоришь непонятно, выглядишь в любом случае умным. Неважно, в самом деле, мудрость изрек или херню спорол.